Вне времени. Наша Вселенная. Первородная тьма. Чэн Синь и Гуань Фаня вновь окутал временной вакуум. Ощущение было похожим на то, когда их челнок попал в зону пониженной скорости света. Время здесь не двигалось, а может быть, лучше сказать, что его тут не существовало. Они утратили чувство времени, и у них опять создалось впечатление, что они проносятся сквозь время, оставаясь вне его. Тьма развеялась, и время пошло вперед. В языке человека нет слов, которыми можно описать момент, когда время начинает ход. Нельзя даже сказать, что время началось после того, как они прошли сквозь дверь, поскольку «после» требует времени. Но времени здесь не было, а потому не было ни до, ни после. То самое время после входа могло быть как короче одной миллиардной доли от одной миллиардной доли секунды, так и длиннее миллиарда миллиардов лет. Зажглось солнце. Медленно и постепенно. Сначала оно казалось просто диском, а потом в его свете начал проявляться мир вокруг, словно мелодия, начинающаяся с самыми тихими нотами и вырастающая в мощный хор. Вокруг солнца возникла голубая окружность, разрослась и стала голубым небом. Под небом начала неспешно вырисовываться идиллическая картина. Черное незасеянное поле, а рядом прелестный белый домик. Экзотическая деталь. Несколько деревьев с широкими листьями странной формы, намек на необычное. Солнце неторопливо разгоралось, и мирная сцена, казалось, приветливо раскрывала свои объятия. «Там люди!» — Гуань Фань указал вдаль. Возле самого горизонта спиной к ним стояли две фигуры — мужчина и женщина. Мужчина только что опустил поднятую руку. «Это мы сами», — догадалась Чэн Синь. Перед далекими фигурами виднелись белый домик и деревья, точные копии тех, что были поблизости. На таком расстоянии разглядеть, что у людей под ногами, не получалось, но, скорее всего, это еще одно черное поле. В конце этого мира начиналась его копия, а может быть, проекция. Копии или проекции мира обнаружились со всех сторон. Путешественники огляделись и увидели кругом то же самое. Их пара присутствовала в каждом из миров, но они видели лишь затылки своих копий. Те отворачивались, стоило только Чэн Синь и Гуань Фаню повернуться к ним. Оглядываясь, новоприбывшие видели все тот же мир, только смотрели на него теперь с другой стороны. Дверь, через которую они вошли сюда, исчезла. Чэн Синь и Гуань Фань двинулись, ступая по дорожке из каменных плиток, а их копии в копиях мира шли вместе с ними. Им встретился ручеек, моста не было, но ручей был настолько узким, что они его перешагнули. Только сейчас люди осознали, что гравитация здесь стандартная, 1G. Прошли мимо рощи деревьев и оказались возле белого домика. Дверь была закрыта, синие занавески на окнах задернуты. Все выглядело совершенно новым, ни пылинки, ни соринки. Собственно, оно и было новым. Время здесь началось только сейчас. Перед домом лежала груда примитивных сельскохозяйственных инструментов. Лопаты, грабли, корзины, ведра. Кое-какие предметы имели необычные очертания, но, тем не менее, догадаться об их назначении было несложно. Больше всего путешественников заинтересовал ряд металлических колонн, стоящих неподалеку от инвентаря. Высотой с человека, полированная поверхность блестит в солнечных лучах. У каждой колонны было по 4 металлических приспособления. По-видимому, сложенные руки. Скорее всего, это неактивированные роботы. Чэн Синь и Гуань Фань решили ознакомиться с территорией, прежде чем заходить в дом, поэтому прошли мимо него. Через километр они добрались до края этого маленького мирка и замерли перед расстилающейся перед ними копией. Поначалу они решили, что это всего лишь отражение, хотя оно и не было зеркальным. Потом поняли, что это не отражение, настолько все было реально. Сделали шаг и, не встречая никакого сопротивления, оказались в дубликате мира. Чэн Синь огляделась, и ее сердце ёкнуло от испуга. Все выглядело точно так же, как в тот момент, когда они впервые оказались в этом мире. Тот же самый деревенский пейзаж с копиями впереди, позади и по сторонам, а в тех копиях копии их самих. Чэн Синь и Ифань обернулись и увидели, что их двойники на дальнем конце только что оставленного ими мира тоже смотрят себе за спину. Ифань глубоко вздохнул. «Не думаю, что есть смысл идти дальше. До конца все равно не дойдем». Он указал вверх, затем вниз. «Спорю, что если бы земля и небо не перекрывали обзор, мы увидели бы то же самое и над головой, и под ногами». «Ты знаешь, что это такое?» «Ты знакома с работами Чарльза Мизнера?» «Американский физик, специализирующийся на общей теории относительности и космологии. Его работы посвящены фундаментальным основам таких областей физики, как квантовая гравитация и численная относительность». «Кто это?» «Физик из общей эры. Один из первых, кто придумал эту модель. По сути, мы находимся в очень простом мире. Это куб со стороной около километра. Представь себе комнату с четырьмя стенами, полом и потолком. Но комната создана так, что потолок — это и пол, а каждая стена совпадает с противоположной. На деле у нее только две стены. Как только пройдешь через одну, немедленно оказываешься у другой. То же самое с полом и потолком. Это полностью замкнутый мир, в котором конец одновременно служит началом. То, что мы видим, — это свет, проносящийся от одного края до другого и возвращающийся к начальной точке. Мы находимся в том же мире, в который вошли, потому что только он один и существует. Каждая из окружающих нас копий — это просто вид на наш мир». «Значит, это...» «Да», — Ифань обвел рукой все вокруг. «Юнь Тяньмин однажды подарил тебе звезду, а теперь он дал тебе вселенную. Чэн Синь, это целая вселенная. Пускай она и маленькая, но зато полновесная, самая настоящая». Чэн Синь смотрела вокруг и не находила слов. Ифань спокойно присел на холмик в поле, подхватил горсть чернозема и медленно просеивал его сквозь пальцы. Похоже, его что-то угнетало. «Он настоящий мужчина. Подарил своей любимой сначала звезду, потом вселенную. А у меня для тебя ничего нет». Чэн Синь села рядом и прислонилась к его плечу. Рассмеялась и сказала: «Ты единственный мужчина в целой вселенной. Не думаю, что тебе нужно что-нибудь мне дарить». Их раздумья об одиночестве в этой вселенной вскоре прервал звук открывающейся двери. Из домика вышла фигура в белом и двинулась в их направлении. Этот мир настолько мал, что можно различить кого угодно на любом удалении. Путешественники увидели, что к ним приближается женщина в кимоно. Ее одежда, украшенная маленькими красными цветами, казалась шествующим кустом роз. По вселенной пронеслось дуновение весны. «Тамоко!» — вскрикнула Чэн Синь. «Я ее знаю», — сказал Ифань. «Это робот, которым управляют сафоны». Они двинулись ей навстречу и сошлись под одним из деревьев. Чэн Синь убедилась, что это действительно Тамоко. Невероятная красавица ничуть не изменилась. Томоко низко поклонилась Чэн Синь и Гуань Ифаню. Выпрямившись, она посмотрела на Чэн Синь и улыбнулась. «Я тогда сказала, что вселенная велика, но жизнь еще больше. Судьба и в самом деле опять свела нас». «Уму непостижимо», — ответила Чэн Синь. «Я действительно рада тебя видеть, очень рада». Томоко напомнил ей о событиях, случившихся 18 миллионов лет назад. Впрочем, это не совсем так. Сейчас они находились в совершенно другом потоке времени. Томоко снова поклонилась. «Добро пожаловать во вселенную номер 647. Я ее управляющий». «Управляющий вселенной?» Ифань ошеломленно смотрел на Томоко. «Вот это должность так должность! Для меня, как для космолога...» «Нет-нет», — рассмеялась Томоко, отметая его предположение. «Настоящие хозяева вселенной номер 647 — это вы. Делаете здесь, что хотите. Я лишь служу вам». Томоко жестом пригласила их в дом. Они вошли в изысканную гостиную, оформленную в восточном стиле, с несколькими умиротворяющими картинами и каллиграфическими свитками на стенах. Чен Синь оглянулась, надеясь найти артефакты, которые она привезла с Плутона на Ореоле, но их здесь не было. Все сели за старинный деревянный стол, и Томоко разлила чай. На этот раз обошлись без сложных ритуалов чайной церемонии. Чай, похоже, был сорта лунцзин. Чаинки собрались на дне чашек, словно миниатюрный зеленый лес, и источали аромат свежести. Чен Синь и Гуани Фаню все происходящее казалось сном. Томоко заговорила. «Это вселенная — подарок. Господин Юнь Тяньмин подарил ее вам обоим». «Я полагаю, он предназначал ее для Чен Синь», — ответил Ифань. «Нет, вы тоже один из получателей подарка. Ваш доступ был добавлен в систему распознавания позже, иначе вас бы сюда не впустили. Господин Юнь надеялся, что вы укроетесь в этой крохотной вселенной и переживете коллапс великой вселенной, то, что называют большим сжатием. А после очередного большого взрыва выйдете в новую вселенную, в ее эпоху Эдема. Сейчас мы находимся в независимом временном потоке. В великой вселенной время летит быстро, и вы, несомненно, проживете достаточно, чтобы увидеть ее финал. Если точнее, по моим оценкам, великая вселенная схлопнется в сингулярность где-то через 10 лет по нашим часам». «Если произойдет новый большой взрыв, как мы об этом узнаем?» — спросил Ифань. «Мы узнаем. Мы чувствуем через супермембрану, что происходит в великой вселенной». Слова Томоко напомнили Чен Синь о послании, которое Юнь Тяньмин и Ай Аа вырезали на каменном склоне. Но Гуань Ифань подумал о другом. Он заметил, что Томоко упомянула эпоху Эдема новой вселенной. Этот термин ввело в употребление человечество галактики. Получается, два варианта. Первый. Трисолериане совершенно случайно тоже выбрали это название. Второй, более страшный. Трисолярис обнаружил поселение человека в галактике. С учетом того, как быстро Юнь Тяньмин смог добраться до голубой планеты, очевидно, что первый трисолярианский флот должен быть где-то недалеко от человеческих миров. А теперь цивилизация Трисоляриса развилась до того, что умеет создавать небольшие вселенные. Угроза. Страшная угроза для человечества. А затем он рассмеялся. «Над чем ты смеешься?» — спросила Чен Синь. «Над собой». Да чего же он смешон. С того дня, когда он взлетел с Мира-2 и направился к голубой планете, прошло уже больше 18 миллионов лет. И все это случилось прежде, чем они вступили в эту вселенную, у которой свой ход времени. В великой вселенной прошли сотни миллионов лет. Он беспокоится о событиях невероятной древности. «Ты встречалась с Юнь Тяньмином?» — спросила Чен Синь. «Нет, никогда», — покачала головой Томоко. «А видела Ай-А-А? В последний раз это было на Земле. Как же ты тогда оказалась здесь?» «Вселенная номер 647 была сделана на заказ. Я нахожусь в ней с момента ее создания. Не забывай, я, по сути, всего лишь программа. Можно сделать сколько угодно моих копий». «Ты знала, что Тяньмин привез эту вселенную на голубую планету?» «Я не знаю, что такое голубая планета. Если это и в самом деле планета, то господин Юнь не мог доставить на нее вселенную номер 647. Ведь это независимая вселенная, не находящаяся внутри великой вселенной. Он мог взять с собой лишь дверь». «А почему Тяньмин и АА не здесь?» — спросил Ифань. Этот вопрос был для Чен Синь важнее всех прочих. Сама она не спрашивала из боязни услышать ответ, который ей не понравится. Томоко снова покачала головой. «Я не знаю. Система распознавания была всегда запрограммирована на допуск господина Юня». «А может ли она впустить кого-нибудь еще?» «Нет, она допустит только вас троих». Немного помолчав, Чан Синь сказала Ифаню. «А-а всегда любила окружающий ее мир больше, чем я. Не думаю, что ей было бы интересно очутиться в новой вселенной через десятки миллиардов лет». «А мне было бы интересно», — ответил Ифань. «Я очень хочу увидеть новую вселенную, прежде чем жизнь и цивилизация вмешаются и все испортят. Мне кажется, она должна быть прекрасной и гармоничной». «Я тоже хочу попасть в новую вселенную», — согласилась Чэн Синь. «Сингулярность и большой взрыв сотрут все воспоминания о старой вселенной. Я принесу с собой немного воспоминаний о человечестве». Томоко многозначительно кивнула. «Ты ставишь перед собой великую задачу. Другие тоже занимаются чем-то подобным, но среди них ты будешь первым человеком из Солнечной системы». «По сравнению со мной, ты всегда стремилась к более высоким целям», — Ифань шепнул Чэн Синь. Она не поняла, шутит тот или говорит серьезно. Томоко поднялась из-за стола. «Добро пожаловать в новую жизнь во Вселенной номер 647. Давайте пройдемся, покажу вам, что к чему». Снаружи полным ходом шла весенняя посевная. Все роботы-столбы трудились в поле. Одни ровняли граблями почву, грунт был до того рыхлый, что не требовал вспашки. Другие сажали семена в подготовленную землю. Они использовали самые примитивные технологии растениеводства. Бараны не было, поэтому поле разравнивали небольшими граблями, один кусочек за другим. Сеялки тоже не было. Робот доставал семена из мешочка по одному и закапывал их в почву. Эта сцена навевала мысль о древней простоте. Роботы здесь почему-то казались более уместными, чем настоящие крестьяне. «У нас запасено продовольствие только на 2 года», — начала пояснение Томоко. «Потом вам придется полагаться на то, что вырастите. Эти семена — потомки тех, которые Чэн Синь отправила вместе с господином Юнем. Разумеется, они все генетически улучшены». И Фаню не давал покоя чернозем. «Мне кажется, что аэропонные технологии, не нуждающиеся в почве, здесь были бы уместней». Ему ответила Чэн Синь. «Любой землянин испытывает ностальгию по почве. Помнишь, что отец Скарлетт сказал ей в «Унесенных ветром»? Земля — единственная на свете, что имеет ценность, потому что она — единственная, что вечно, единственная, ради чего стоит трудиться и за что стоит бороться и умереть». И Фань не согласился. «Люди Солнечной системы пролили свою кровь до последней капли, цепляясь за территорию, но не считая 2 капелек, тебя и АА. И что это им дало? Не выжили ни они, ни их земли. С тех пор в Великой Вселенной прошли 100 миллионов лет. Полагаешь, кто-нибудь помнит о них? Твоя раса уничтожена именно из-за одержимости идеи дома и своей земли, из-за того, что люди навсегда застыли в отрочестве. Они были уже не дети, но по-прежнему страшились покинуть родной дом. Извини, если я обидел, но это правда». Чэн Синь улыбнулась разошедшемуся Ифаню. «Ты меня ничуть не обидел. Ты прав. Мы тоже это понимали, но не могли ничего поделать. И ты бы, наверное, не смог. Не забывай, что и тебя, и весь экипаж гравитации пришлось сначала захватить в плен. Не то и вы не стали бы галактическим человечеством». «И верно», — Гуань Ифань поумерил пыл. «Я никогда не считал себя годным для космоса». По стандартам космоса годных было не так уж много, и Чэн Синь сомневалась, что они бы ей понравились. На ум ей пришел один человек, который, скорее всего, был одним из таких годных. Его крик по-прежнему звенел в ее ушах. «Мы пойдем вперед! Только вперед! Мы ни перед чем не остановимся!» «Не переживайте о прошлом», — прозвучал нежный голос Томоко. «Здесь все начинается с чистого листа».